Глава 22. Тот же день, 20 января 1721 года. Наступил тот день, которого Урсула так боялась. День, когда ее власть над прислугой начала уменьшаться. Она всегда считала, что знание секретов человека дает власть над ним, но это оказалось справедливым только по отношению к слабым духам. Сильные характером, наоборот, бросали вызов последствиям, и, загнав страх в самую глубину души, твердо смотрели вперед с высоко поднятой головой, ни на миллиметр не отступая перед шантажом. Клара Бельмонте была из последних, но хуже всего было то, что ее присутствие заставляло остальных вспомнить о позабытой отваге. Урсула взбиралась по лестнице, сотрясая пол стуком своих каблуков, который всех предупреждал о ее появлении. Она забрала из рук Беатрис Ульёа примочку и сейчас спешила доставить ее наверх, доктору Эвариста. Ночью привезли сеньориту Амелию, всю в крови и с глубоким порезом на лице. Похоже, какие-то безбожники напали на ее экипаж, обокрали, избили и выбросили ее в поле рядом с дорогой на Мостолес. «Боже правый! Сделать такое с бедным беззащитным созданием! Изуверы!» — сказала про себя Урсула. «Мужчины — дикие звери, с которых я бы с удовольствием содрала шкуру». Она почувствовала на своих плечах бремя ненависти и гнева, которое, как тяжелый тюк, носила уже много лет, и подумала, что он стал еще тяжелее после вызова, брошенного кухаркой. За все годы, проведенные в Костомаре, никто не оспаривал ее авторитет в такой форме, никто не осмеливался перечить ей, кроме, пожалуй, дона Мелькиадеса, который, как дворецкий, время от времени чувствовал необходимость вести себя в соответствии со своим положением. Теперь же эта кухарка, родившаяся в состоятельной семье, выделялась среди слуг, не знавших ничего, кроме работы, и аристократов, которые проводили всю жизнь в светских развлечениях, и, будучи сложной фигурой, которой все испытывали какую-то симпатию, бросала вызов Урсуле. Даже господин герцог казался слегка не в себе, как в тот день, несколько месяцев назад, когда подарил ей ту книгу. Слава богу, только одно, успокаивала себя Урсула. С тех пор, как эта девушка начала работать в доме, ее мир, на создание которого у нее ушло столько сил, пошатнулся. Доказательством этому было то, что, несмотря на недавнее противоборство на кухне, его светлость четко дал ей понять, что не в ее власти выгнать кухарку. Как она и подозревала, ее связь с господином необъяснимым для нее образом укрепилась. А ведь Урсула неусыпно следила за тем, не встречались ли они где-нибудь. Несмотря на все старания, в этот же самый день она убедилась, насколько слабо она могла теперь контролировать Клару Бельмонте. Когда доктор Эвариста сообщил ей, что сеньорита Бельмонте упала в обморок из-за какого-то нервного расстройства, она почувствовала безграничное ликование при мысли о том, что навсегда от нее избавится. Поэтому тут же приняла решение выгнать ее и полетела поставить об этом в известность дона Диего. Тот воспринял известие о смерти Росалии, как и ожидалось, с глубоким огорчением. Он очень любил свою кормилицу и всегда хотел, чтобы о ее дочери заботились должным образом. «Позаботьтесь о погребении. Пусть отслужит за упокойную мессу и похоронит ее на кладбище в Костомаре», — попросил он Урсулу. «Есть кое-что еще, ваша светлость», — сказала она, и дон Диего нахмурился. «Смерть Росалии произошла из-за серьезной ошибки сеньорита Бельмонте». «В каком смысле?» «Видите ли, ваша светлость, сеньорита Бельмонте солгала», — нанесла она тщательно заготовленный удар. «В день своего приезда она намеренно скрыла, что страдает тяжелым нервным заболеванием, которое не дает ей выходить на открытые пространства. Конечно, если бы сеньорита Бельмонте сообщила мне тогда о своем недуге, я бы никогда не доверила ей присматривать за девочкой». Именно из-за ее обмана не смогли спасти Росалию. Дон Диего подошел к камину, чтобы согреться, и выждал некоторое время, прежде чем ответить. «Не вините себя, сеньора Берингер, за то, чего вы не знали. Урсула кивнула, а Дон Диего снова замолчал. Она дала ему время поразмышлять над случившимся, а потом обронила фразу, которую так давно мечтала сказать. «Если позволите, я сегодня же начну искать новую кухарку». В глазах господина внезапно вспыхнули молнии, давая понять, что ее предложение шло вразрез со всем установленным порядком. Эта фраза словно отпустила невидимую пружину. «Нет», — немедленно отрезал он. Она, считавшая, что успех уже у нее в руках, была потрясена отказом, который не оставлял места сомнению. Она знала эту манеру герцога реагировать на то, что противоречило его желаниям, и при этом было с его точки зрения несправедливым, и понимала, что никакие ее слова не могут заставить его изменить решение. Несмотря на это, она предприняла отчаянную попытку. «Ваша светлость, было безответственным взять на себя заботу об этом создании, зная о своей болезни. Она умышленно ничего не сказала». «Я сказал нет», — еще более категорично повторил он. «Как прикажете». Она попрощалась, присев в реверансе, и направилась к выходу из библиотеки. Но тут Дон Диего попросил ее задержаться. Уже успокоившись, он подошел к Урсуле и сказал, что был груб с ней. Урсула не стала обращать внимания на его вспышку, поскольку знала, что в душе он был ручным львом, который время от времени вспоминает о своей свирепости. Если и существовал господин, способный получить ее прощение, то это был Дон Диего. Душа у него была благороднее, чем можно было себе представить, и если кто-то проникал в нее, поселялся в его сердце, то мог добиться от него чего угодно. По всей видимости, Клара Бельмонте сумела проникнуть сквозь ранее непробиваемый панцирь его любви к Альбе. По какой-то неведомой причине Дон Диего привязался к этой кухарке, наверняка из-за того, что пожалел ее, узнав ее историю. «Да в Костомаре, черт возьми, все жизни — одна сплошная трагедия», — подумала Урсула. «Сеньора Берингер, вы правы в том, что сеньорита Бельмонте скрыла свою болезнь, и это был безответственный поступок. Но мы не должны судить ее так строго. Не думаю, что сейчас кто-нибудь чувствует себя хуже, чем она, из-за этой трагической потери. Зная доброе сердце нашей кухарки, сомневаюсь, что найдется для нее более строгий судья, чем она сама. Поверьте мне на слово, что самое большое наказание, которое только может испытывать человек, это его собственные угрызения совести», — сказал он, и в его голосе явно послышалась грусть. «Мы в любом случае должны найти в себе силы помочь ей преодолеть это». Преисполненное возмущение, Урсула была вынуждена вернуться в комнату Клары Бельмонте и сообщить ей, что она изменила свое мнение о том, что в ее услугах больше не было нужды. Она рассердилась на себя за то, что пошла на поводу эмоций, что не смогла подождать и сохранить этот секрет, чтобы потом с помощью шантажа взять ее под свой контроль. Но это поражение в битве с кухаркой было не единственным. Спустя несколько часов, во время обеда, линию фронта прорвал Дон Мелькиадес, который, вероятно, под влиянием изменений на кухне, вышел на тропу войны. Как раз когда она собиралась сесть за стол, сеньор Магер, управляющий, спрашивал дворецкого о состоянии девушки, и тот, обеспокоенный, ответил, что сеньорита Бельмонте крепка духом. «Герцог сообщил мне, что сеньорита Бельмонте желает сегодня же вернуться к работе», — добавил дворецкий. «Конечно же, я не позволил этого». Это было уже слишком. Если его светлость сообщал дону Мелькиадесу желание кухарки, то значит, он лично к ней заходил. Кипя от гнева, возможно, из-за того, что после спора с девушкой внутри у нее уже и так все бурлило, или из-за отказа герцога, или из-за того, что он навещал Клару, а, возможно, из-за того, что Дон Мелькиадес позволил себе роскошь самолично разрешить кухарке взять несколько дней отдыха, даже не спросив ее согласия, Урсула щелкнула пальцами, подняв вверх указательный. «В следующий раз, Дон Мелькиадес, надеюсь, вы сообщите мне о подобном решении раньше», — высказала она ему при всех. «Донья Урсула», — ответил он с силой, бросая салфетку на стол. «Я вправе принимать подобные решения самостоятельно». «В будущем, если вас не затруднит, я была бы вам благодарна, если бы вы сообщали мне, что кто-то из персонала будет временно заменен», — настаивала она с недовольным видом. «Я это сделаю, когда сочту это целесообразным». «Надеюсь, вы сочтете это целесообразным». «Донья Урсула, замолчите уже!» — не выдержал Дон Мелькиадес и ударил ладонью по столу. «Я дворецкий этого дома и был им задолго до вашего появления, и я сообщу вам тогда, когда посчитаю это своевременным». Гробовое молчание повисло среди ошеломленной прислуги, которая до этого момента не знала об их противостоянии. Урсула прекрасно понимала, что война с открытым забралом принесет ей нежелательные последствия, потому что, несомненно, все слуги поддержат Дона Мелькиадеса, считая его главным, и она вежливо попросила его обсудить все в его кабинете. Дон Мелькиадес распорядился всем продолжать обед, не дожидаясь их с Доней Урсулой, и встал, пробормотав, чтобы она изложила ему свою просьбу. Уже наедине она снова приказала, чтобы для своего же блага он должным образом сообщал ей обо всем. Но этот Мелькиадес уже не был тем прежним покорным мужчиной. За 3 месяца пребывания новой кухарки в Костомаре в нем произошли изменения. К нему как будто вернулось былое мужество. Перейдя на крик, со взглядом разъяренного тигра он сообщил ей, что поставит ее в известность так же своевременно, как это сделала она, когда уволила, а потом снова взяла на работу Клару Бельмонте. Она фыркнула. Конечно, она не поставила его в известность, поскольку знала, что его мягкотелость не позволит ей сделать необходимое. Клара Бельмонте была виновата в том, что солгала начальству, и должна была покинуть дом как можно скорее, несмотря на то, что Дон Диего ее прощает, а Дон Мелькиадес защищает, чтобы упрочить свою власть. «Я дворецкий Костомара, и больше никогда не позволю вам принуждать меня к чему-либо», — гневно закончил он, подходя к ней, словно усмиренный мифический монстр, и глядя сверху вниз. Урсула, взбудораженная и готовая начать военные действия, попыталась отвоевать свои позиции, подняв палец вверх. «В этом доме командую я, и я не собираюсь уступать ни пяди этой территории, особенно такому человеку, как вы, который предал доверие своего господина», — жестко ответила она. Они стояли всего в нескольких сантиметрах друг от друга. Он разглядывал ее худощавое лицо, а она — морщины, оставленные временем в уголках его глаз. Именно в этот момент, среди вспышек гнева, исходящих из глаз Дона Мелькиадеса, она заметила взгляд, который сбил ее с толку. Ей показалось, что за всей этой разбушевавшейся стихией прячется душа, которая не желает больше продолжать эту войну между ними. Однако никто из них не произнес больше ни слова. Он ясно дал ей понять, что больше не уступит ее угрозам, а она, что покажет те письма, которые обнаружила среди его голубых тетрадок. И сейчас, поднимаясь по ступеням, она поняла, что именно в момент противостояния с Доном Мелькиадесом ее железный контроль над Костомаром превратился в песок, ускользающий между пальцев. Ей, конечно, казалось, что у нее еще были сильные козыри в руках, и она выпустила их в ход без всякого сомнения. Начать, наверное, стоило с Дона Мелькиадеса и изобличающего его в предательстве письма, которое имелось у нее в распоряжении, а тем временем поискать способ закрыть вопрос с сеньоритой Бельмонте. Возможно, ключ к будущему решению проблемы лежит в увлеченности его светлостью, которую Клара Бельмонте показала. Урсула еще не знала как, но уже чувствовала, что эта возможность представится в какой-то момент. Наконец она добралась до гостевой комнаты, где лежала несчастная сеньорита Кастро. Бледная, с темными кругами под глазами, с покрытым потом лицом и с такой сильной дрожью, что тряслись даже тонкие льняные простыни. Урсула передала примочку доктору Эвариста и попрощалась с Доном Диего и его братом, который, похоже, и привез ее. Она надеялась, что Дон Габриэль, упаси Господи, не замешан и не виновен в том, что произошло с сеньоритой. «От негров постоянно одни проблемы», — сказала она себе. «А вдруг он ее спас, чтобы скрыть свои собственные преступления?» Выйдя из комнаты, она встретилась с Элисой Костой, которая по распоряжению доктора несла белые полотенца и тазик с горячей водой. Она разрешила ей пройти, хотя знала, что рано или поздно та сообщит Кларе Бельмонте, что с Доном Диего все в порядке. Она прошла по выложенной керамической плиткой галереи и направилась проверять спальни, которые приказала подготовить для гостей господина, Дона Франциско и Дона Альфреда, которые приехали один вместе с доктором, а другой с негром. Урсула вздохнула и сжала зубы. Тот же день, 20 января 1721 года. Только Диего закончил давать распоряжение, как появились, тяжело дыша и мокрые до нитки, его брат с Альфредо. На руках они несли несчастную сеньориту Амелию, которая пребывала в беспокойном полуобмороке. Он распорядился, чтобы горничные переодели ее в ночную сорочку Альбы, а потом укрыли несколькими одеялами, чтобы согреть. Доктор Эвариста продиктовал Донье Урсуле все необходимые ингредиенты, из которых на кухне нужно было приготовить примочку для раны на ее лице. Альфредо, Франциско и Габриэль сбросили мокрую одежду и остались в салоне у камина, завернутые в покрывало. Через несколько минут Дон Мелькиадес известил их, что сеньорита Кастро уже в постели, и доктор Эвариста осматривает ее. Диего с братом поднялись в комнату, и по одному только его пыхтению Диего стало понятно, что Габриэль в бешенстве. Полный горечи из-за смерти Даниэля, он бормотал, что, очевидно, за всем этим стоит Дон Энрике. Может, он и был прав, но не хватало доказательств. Понятно, что кто-то специально отправил ему его собственную визитную карточку, ту самую, которой он пользовался для связи с тем, кто следил за маркизом. Однако это было косвенное доказательство причастности Дона Энрике. Габриэль нервно прохаживался по комнате, пока доктор Эвариста прикладывал более утоляющую примочку к швам на лице сеньориты Кастро. При разговоре он понижал голос до приглушенного шепота, снова и снова утверждая, что приспешники Дона Энрике убили Даниэля. Диего подошел к нему и, взяв за руку, отвел подальше от доктора, чтобы объяснить в полголоса тет-а-тет, что им нужны неопровержимые доказательства того, что за всем стоит маркиз. Он полагал, что все это скоро превратится в постоянный спор. Габриэль будет требовать решительных действий, а он будет избегать предпринимать что-либо, пока не получит прямых доказательств вины Дона Энрике. Тут брат не выдержал, повернулся и с раздражением бросил ему сквозь зубы. «Какие еще доказательства тебе нужны?» И он показал на сеньориту Амелию. Интуиция уже подсказывала герцогу, что пришла пора действовать. Диего, раненый обвинениями брата в том, что он не смог защитить сеньориту, и разрываемый противоречиями, почувствовал, что тигр, сидевший в нем, начинает рычать от боли. «Доказательства, Габриэль! Доказательства!» Задыхаясь, прокричал он, напугав доктора Эвариста. Потом сжал кулаки и снова зашептал. «Ты полагаешь, что эта ситуация меня не беспокоит? Но я же не могу обвинить перед королем Энрике де Аркону, маркиза де Сото и Кампомедино без неопровержимых доказательств его причастности к этим преступлениям. И напомню тебе, он еще ничего не совершил против нас лично. Ничего, что мы могли бы доказать». «Ничего!» Его последнее слово снова вынудило доктора поднять голову, хотя тот и пытался, невзирая на все отвлекающие моменты, сосредоточиться на сеньорите. Габриэль обратился к Диего со свойственным ему желанием всех защищать. «Позволь мне схватить этого его приспешника, Эрнальдо де Ламарку», — снова предложил он. «Нет», — остановил его Диего. «Если мы пойдем на этот шаг, то окажемся в руках маркиза, как только он об этом узнает». Габриэль нахмурился, ощущая свою беспомощность. «Ты самый упрямый человек из всех, кого я знаю!» — воскликнул он. Диего и сам это прекрасно знал, но он бы никогда не подверг Костомар риску потерять из-за одного неверного шага имя и положение в обществе по вине этого таинственного дона Энрике. Он прекрасно знал, что Габриэль не ослушается его приказа, и что именно поэтому тот чувствует себя запертым в клетке. Однако брат был достаточно сообразителен, чтобы найти лазейку, а этого допускать больше было нельзя. «Кроме того, вынужден признаться, мне не нравится, что ты втянул в это Альфреда и Франциско», — упрекнул он Габриэля, повышая голос. «Мне не нужна их защита. В данных обстоятельствах это не то, чего мне не хватает. Сейчас они внизу в салоне, греются у камина и ждут, когда им расскажут о проблеме, которая их не касалась». «Мне все равно. Они твои друзья», — ответил брат. «И знай, что со смерти Альбы ты блеешь, как старая овца». Бедный доктор Эвариста вежливо попросил их спорить в другом месте. Диего гневно посмотрел на брата. «Хорошо же. Раз уж ты принес сюда сеньориту Кастро, сам и позаботься, чтобы она ни в чем не нуждалась», — сказал он, выходя, и закрыл за собой дверь. Габриэль не ответил, и Диего спустился в салон к Франциско и Альфредо, чтобы поблагодарить их за беспокойство. Когда он вошел, то сообщил им, что состояние пациентки еще вызывает опасения, у нее жар и все тело болит после побоев. И прежде чем он попытался успокоить друзей, Альфредо сам прервал его. «Тебе никак не избежать нашего участия. Мы уже здесь и готовы помочь». «Возможно, это всего лишь внутренние дела слуг, но маловероятно, друг мой», — ответил Франциско. «Визитную карточку доставили в ваш особняк на улице Леганитос, и на имя Габриэля не случайно. И, честно говоря, я не считаю, что лишь для того, чтобы мы обнаружили в роще мертвого черного слугу. Боюсь, что кто-то хотел, чтобы мы нашли сеньориту Амелию. А если это не так, то зачем ее оставили в живых именно там, рядом с человеком, который не имел к ней никакого отношения?» Диего не захотел продолжать этот спор, поблагодарил их, попрощался и отправился, как обычно, бродить, заложив руки за спину и пытаясь распутать этот клубок. Очевидно, слежку Даниэля Фарада раскрыли, и бедняга поплатился за нее. «Дон Энрике опасен, он блестящий придворный интриган и ради личной выгоды способен на все, что угодно. Он один из тех, кого любой предпочел бы держать подальше в качестве врага из-за его коварных скрытных действий, незаметных, пока не станет слишком поздно. При дворе он также славился тем, что выжил в двух дуэлях во Франции и Неаполитанском королевстве благодаря своему мастерству меткого стрелка. Не вызывало никаких сомнений, что его дерзкое и надменное поведение стало причиной более одного вызова. К своему счастью, он сражался на пистолетах, а не на шпагах. По словам Франциско, маркиз был посредственным фехтовальщиком и всегда старался избежать встречи со шпагой за пределами шуточных состязаний. Несмотря на его невыносимый и слегка язвительный характер и мастерство в любовных делах, Диего не мог объяснить интерес этого человека к Костомару, к нему самому или к его семье, помимо того, что он был другом его матери. Сам Диего едва ли больше раза или двух имел возможность поговорить с ним до его появления в Костомаре и даже не помнил дня их знакомства. При этом он осознавал, что ключом к пониманию намерений маркиза в отношении Костомара является раскрытие его мотивов. Он вынужден был признать тот факт, что визитную карточку отправили в особняк на улице Леганитос для того, чтобы они нашли беднягу Даниэля мертвым, а Амелию — в плачевном состоянии. Однако это могли непреднамеренно спровоцировать они сами, когда начали слежку за доном Энрике и его людьми. Герцог прекрасно понимал, что за редким исключением королевский двор — это осиное гнездо, в котором каждый ищет покровительство короля. А дон Энрике был именно из тех, кто будет искать альтернативный способ добиться своего, к чему бы он ни стремился. Возможно, своей слежкой они помешали каким-то другим его планам, которые к ним не имели никакого отношения. Если так, то даже не будучи виноватыми, они все равно могли стать причиной произошедшего. Как раз этого его брат и не понимал, поскольку вырос вдали от королевского двора и не знал его тайн и негласных правил. Нужно было обладать особым чутьем, чтобы жить при дворе. Хорошо знать, кто с кем в союзе и где расставлены ловушки, чтобы случайно не угодить в какую-нибудь из них. С другой стороны, если Дон Энрике стоял за этим нападением, если сеньорита Амелия была лишь винтиком в этом механизме, и если он хотел, чтобы именно Габриэль ее нашел, то интуиция подсказывала герцогу, что маркиз имел далеко идущие планы на него самого. Единственное, о чем опытный интриган и не подозревал, так это с кем на самом деле ему предстояло столкнуться. Если маркиз виноват в смерти Даниэля Фарада и в том, что случилось с сеньоритой Амелией, или если замышляет что-то против Костомара, то тогда он разбудит такого зверя, который успокоится только после того, как всадит ему пулю в голову или проткнет его грудь шпагой. Диего не будет искать королевского содействия или его решения, и никакое правосудие, кроме его собственного, не посмеет вмешаться в это дело. Поэтому, прогуливаясь, он попытался расслабиться и, сам того не осознавая, снова подумал о сеньорите Бельмонте. Непонятно, почему эта девушка с глазами цвета земли не выходила у него из головы, а во время каждого завтрака, обеда и ужина ему было необходимо разговаривать с ней. Он достаточно хорошо себя знал, чтобы понимать, что это особое влечение, которое бурлило в его душе, он испытывал только один раз в жизни — к Альбе. Поначалу он не хотел обращать внимания на это внутреннее беспокойство. Он предпочел отрицать его под разными неосознаваемыми предлогами — из-за Альбы, из-за своих воспоминаний, из-за своего статуса господина по отношению к ней. Так и было поначалу, пока крепла их молчаливая связь, подпитываемая его книгами для нее и ее кулинарными шедеврами для него. Вскоре он стал считать ее, как и было на самом деле, сеньоритой, а не только кухаркой, не думая, что это перерастет во что-то, кроме добрых отношений между служанкой и господином. Однако эта связь зрела незаметно для него до тех пор, пока она в этот самый день, как беззащитный птенчик, не принялась просить у него прощения за смерть Рассалии, прощение, в котором сама себе отказывала. Тогда что-то внутри него мощным и почти неконтролируемым потоком вырвалось наружу, снося на своем пути все преграды, которые сдерживали его и тяготили 9 лет, и, подхваченный этим потоком, он хотел только одного — поцеловать ее и сделать своей. Его сдерживали правила приличия и уважения к девушке. Она была его служанкой, и он никогда не перешел бы эту черту, поскольку для нее это было бы равносильно потере чести. Он был не таким, как Франциско, готовый тут и там заводить любовниц, и прежде чем втягивать ее во что-то, позаботился бы в первую очередь о защите ее чести. Диего завернул за угол и подошел к своей спальне. Сеньор Магер ждал его там на случай необходимости. Он поздоровался, позволил снять с себя шелковый халат и отпустил его. Забравшись в кровать, он опустил балдахин и услышал, как вдалеке рычит непогода, заявляя о своем господстве над землей. Он погладил простыни, как делал это каждый вечер, вспоминая тепло тела Альбы, и испытал смутное ощущение, что в каком-то смысле его жена была дальше, чем обычно. В отличие от прошлых моментов, сейчас он почувствовал определенное удовлетворение, будто бы знал, что Альба находится в лучшем мире и оттуда благословляет то ощущение счастья, которое он испытывал в присутствии Клары Бельмонте. Он закрыл глаза, и пока ночь вступала в свои права, ощутил мимолетное предчувствие, что если его внутренний голос, который будоражит его изнутри, станет громче, то рано или поздно ему придется к нему прислушаться. И он знал, что если последует велению своего сердца, то ему придется сражаться с целым миром, который не потерпит, что герцог влюблен в свою кухарку. Проблема заключалась в том, что если такой момент наступит, то никто не сможет заставить его изменить свое мнение.